Почему люди любят котов? Кот — идеальное существо, которое объединило в себе лучшие черты аристократов и уличных хулиганов. Он не работает, не платит за квартиру, жрет на халяву, и при этом все его обожают. Чистый гений. Коты — это тебе не собаки, которые скачут вокруг и преданно заглядывают в глаза. Нет, кот посмотрит на тебя так, что ты сам начнешь сомневаться в своей значимости. Он единственный в доме, кому не надо делать вид, что ему интересно, когда ты рассказываешь про свой день, потому что ему не интересно, чего он даже не скрывает. Люди любят котов, потому что они честные. Если ты не понравился коту, тот уйдет. Или, что хуже, останется, но будет презирать тебя молча. Если ты в депрессии, ляжет рядом, чтобы тебя поддержать. Или на ноутбук, потому что ему пофиг на твою работу. Коты — мастера тактического насилия. Они такие милые, что ты обязательно захочешь потискать их, а потом — бац! — когти в руку, зубы в нос, и ты снова проклинаешь свою слабость. Они ведут себя как независимые свободные духи, но попробуй закрыть дверь в туалет, и ты услышишь, как из-за нее доносится скорбный плач забытого сироты. А еще у котов встроенный радар на одежду контрастного с шерстью цвета. Если ты только что надел такое, жди усаживания королевской задницы прямо на грудь. И да, они точно знают, когда у тебя аллергия. Но при всем сказанном, это любовь. Пусть они приходят только, когда хотят, пусть ведут себя как аристократы на каникулах, пусть сбрасывают с полок все, что ты любишь, но они делают нас мягче. Ну или не мягче, но зато с теплым, мурчащим комком на коленях. Короче, если в жизни чего-то не хватает, заведи кота. Или сам стань котом. В конце концов, сидеть на шее у людей и выглядеть роскошно — тоже талант. Нарисуй коробку, в которую кот не влез, но попытался.